Глава вторая. Куда собралась? Эстер. Стою, замерев напротив умопомрачительно привлекательного мужчины. Точно я не змея-оборотень, а какой-нибудь кролик. В небе слышны далекие приглушенные громовые раскаты, трава под ногами мокрая, позади глухая ограда, впереди он. По сторонам меня обступил просторный дикий сад. Бежать некуда, да и бессмысленно, ведь выхода с этой запечатанной магией территории нет. Или ощутить его не в моих силах. Его глаза, в которые меня деликатно, но все-таки принуждает посмотреть этот мужчина с голым торсом, просто невероятные, грозовые, как серое небо, светлые, опасные, серебристо-белые волосы, отливающие цветом небесной молнии, рассыпаны по плечам и, кажется, слабо поблескивают, словно по ним пробегают едва заметные силовые разряды. Слегка отодвигаюсь и продолжаю ошарашенно рассматривать мужчину, а он, удовлетворенно хмыкнув, молчит, позволяя мне это делать, даже убирает руки от моего лица и чуть подается назад. Невольно соскальзываю взглядом ниже, на рельефные мышцы груди и живота, волевым усилием пытаюсь не смотреть еще ниже. Не смей, Эстер, не смей! Прекращай его разглядывать! Но это сильнее меня. Вокруг бедер мужчины обернуто полотенце. Фух. «Снять?» — насмешливо спрашивает незнакомец. «Нет». Мой взгляд резко возвращается к штормовым глазам. «Пожалуйста, не надо». Голос звучит жалобно, моляще. Лишь где-то в глубине кроются нотки разочарования, но я не готова признаваться себе в таком. Подумаю на досуге, когда рядом не будет очевидно опасного красавца, который, не пойми как, приволок меня в свой дом. Надо понять, как выбраться. Но из-за этих глаз, этого тела, этого пронзительно приятного мужского запаха с нотками грозового воздуха, мысль соскальзывает. «Извините». Шепчу, окончательно сбившись. «Ты узнаешь меня, Эстер?» Серьезно заглядывает мне в глаза мужчина, по-хозяйски кладет руки мне на талию и вновь притягивает к себе чуть ближе. Нервно отрицательно качаю головой, а потом прислушиваюсь к себе. В сознании нелепо перекатываются непоследовательные мысли, обрывки вчерашнего вечера, мое сомнамбулическое хождение по магическому лесу и почему-то скупые, но честные пояснения родителей про зов и метку на моем запястье. И имя — Гедеон. Гедеон. Мои губы сами беззвучно произносят. Он улыбается. Но мне не очень нравится улыбка снисходительная, какая-то хозяйская. Он словно чувствует, что мне неприятно, и меняет выражение лица. Потом просто поднимает свою левую руку на уровень моих глаз и коротко демонстрирует метку на своем запястье. Узор, как у меня. Только крупнее, и оттенок немного иной. В нем играет более светлое серебро, как чешуя моего зверя, моей второй ипостаси. Нервно сглатываю, и в моем сознании все сходится. Передо мной сейчас мой истинный враг моего рода, запертый в магическую ловушку тюрьму сильнейшими магами этого мира еще до моего рождения. И я теперь в этой тюрьме с ним. Как я сюда попала? Почему? Без понятия. И выхода нет. Нечего отрицать, он нравится мне, но это работа метки. Он неизбежно бы мне понравился, каким бы опасным монстром он ни был. Гедеон — разрушитель. Дракон, пришедший к нам из другого мира, прорвавший завесу между реальностями. Дракон, из-за которого мы все чуть не погибли, которого с большим трудом удалось лишить сил и запереть здесь. Моя истинная связь была известна родителям и выводила мою мать. Она все искала способ от нее избавиться. А отец флегматично повторял, что мы все равно этого не сможем. И вообще это, мол, противоестественно, надо оставить связь в покое. Но мама возвращалась к этой идее вновь и вновь. Гедеон. Имя, которое в нашей семье старались произносить как можно реже. А сведения о нем были только у избранных. Правителя, его семьи и ближайших доверенных лиц. Моя мать – младшая сестра жены правителя, а отец, помимо того, что ректор магической академии, еще и лучший друг и правая рука правителя – так что я входила в оба эти круга избранных. Да и магию истинности мы змеи уважали почти все. В общем, налицо был конфликт интересов. Видимо, понимание на пару с узнаванием отразилось на моем лице. Дракон удовлетворенно хмыкнул. «Верно, Эстер. Я Гедеон. Звездный дракон. Небесный уравнитель. Для меня в этом мире придумано много поэтичных имен. Неважно. Важно, что мы с тобой истинная пара. Такова воля богов. Мы можем только ее принять. Надеюсь, родители рассказывали тебе обо мне только хорошее». «Старались». Хрипло выдохнула я, мелко дрожа всем телом, не в силах разорвать зрительный контакт с этим существом. И, видимо, поэтому говорили очень мало. Гедеон коротко захохотал, оголив белоснежные зубы с очень удлиненными хищными клыками. Затем настойчиво взял меня за плечо, заставил окончательно отклеиться от ограды, в которую я все норовила вцепиться. Дракон подхватил меня на руки, словно я ничего не весила. Его кожа обжигающе горячая. Его запах нравился мне настолько, что казалось, я могу неприлично застонать от удовольствия, а то и вовсе ненадолго потерять сознание, а ведь он просто держит меня на руках. Демонова магия истинной связи. Никакой свободы воли. Я так не хочу. Куда мы? Запоздало вскидываюсь я, невольно обнимая почти голову мужчину за мощную шею. Назад в спальню, Эстер. Я не разрешаю моей жене сбегать из постели, потому что не предупреждал, но... Что? Начинаю извиваться в руках дракона в бессмысленных попытках освободиться. Нет, так нельзя, я вам не жена, я вас впервые вижу. Не лги, Эстер. Я приходил в твои сны почти каждую ночь последние пару лет. Мельком смотрит на меня. В светло-серых глазах играют озорные лучики молнии. А я чувствую, как... жгуче краснею. Изначальная сила, а я думала, что вижу такие сны, потому что мне как бы пора замуж. Дракон бархатисто смеется. Надеюсь, он не читает мои мысли. Продолжаю шарашно молчать, пока Гедеон заносит меня обратно в дом. Двустворчатые тяжелые двери с грохотом захлопываются позади нас. Вот теперь я во всех смыслах в ловушке.